Глава 27. Не хвались завтрашним днем. Ты не знаешь, что он принесет. Пусть хвалит тебя другой, а не ты. Не твои, а чужие уста. Камень тяжел, и песок нелегок. Но выходки глупца еще тяжелее. Гнев жесток, безудержна ярость. Но кто устоит перед завистью? Откровенный обличитель — лучше молчащего друга. Любящий ранит от чистого сердца, ненавистник целует из лести. Кто присытился, и медовые соты растопчет, а голодному и горькое покажется сладким. Как птица, выпорхнувшая из гнезда, так и человек, что покинул родные места. Сердце радо умощением и благовонием, так приятен и душевный совет от друга. Не забывай ни своих друзей, ни друзей отца. Случится беда, не ходи к родне. Лучше сосед поблизости, чем брат вдалеке. Будь мудр, сын, и радуй мое сердце, и мне будет, что обидчикам ответить. Увидит умный беду и скроется. Простаки пойдут прямо и поплатятся. Кто за чужого поручился, в залог отдаст одежду, за чужую жену отдаст имущество. Благословлять соседа во весь голос с утра пораньше все равно, что проклинать. Как дождь в ненастный день, так и сварливая баба. Унимать ее, что удерживать ветер или масло сжимать в ладони. Железо оттачивается железом, а человек — другими людьми. Кто ухаживает за смоковницей, вкусит ее плодов. А кто заботится о своем господине, узнает почет. Как лицо отражается в воде, так и сердце человеческое в сердце. Ненасытны Шеол и Аваддон, так и глаза человека ненасытны. Как тигель для серебра и горнило для золота, так для человека слова похвалы. Даже если толочь дурня в ступе, пестом вместе с зерном, дурь из него не вылущить. Всех своих овец знай наперечет, заботься о своих стадах, ибо никакие запасы не вечны, и даже венец не всегда наследуется. Увяла трава, но вот и новая зелень, скошены травы с горных лугов. Ягнята тебе на одежду, козлята в уплату за поле. Вдоволь козьего молока тебе в пищу твоей семье, и чтоб были сыты служанки.